Глава 9. Об учении и учителях. Хотя по многим выдержкам из учения, имеющимся в предыдущих главах книги, можно составить себе некоторое представление о том, каково новое учение, все же необходимо дать более точные и определенные сведения о том новейшем завете, который есть синтез всех бывших заветов, который вмещает все основы всех бывших учений и приоткрывает новый аспект единой великой истины. Новое провозвестие не отвергает ни одно учение, но лишь очищает и углубляет их. В первую очередь необходимо дать ответ на возникающий у многих людей вопрос: для чего необходимо новое учение, когда существует учение Христа? Вопрос этот, кажущийся здравым и логичным, таит в себе большую опасность для того человека, в голове коего он зарождается. Из предыдущей главы видно, кем инспирируется подобное недоверчивое и отрицательное отношение к новому учению. Для тех, кто еще не уяснил себе, что периодическое появление новых учений и новых учителей есть необходимое условие эволюции человечества, можно еще раз напомнить, что действующий в космосе закон развития одинаков как наверху, так и внизу. Как развивается отдельный человек, точно так же развивается все человечество и весь космос. Как не может отдельный человек стать доктором, инженером, юристом, закончив одну основную школу, но должен для этого окончить школу среднюю и высшую, точно так же не может все человечество выйти на простор космической жизни, не имея представления о космосе, о его законах, о действиях его сил и энергий, и достигнуть высшего богочеловеческого состояния, если будет изучать учебники, данные ему в то время, когда он находился, по своему сознанию, в основной школе. Ввиду того, что наступила пора людям от низшего сознания перейти к высшему, им дается новое, соответствующее этой надобности учение, которое расширяет их кругозор и поднимает их сознание на необходимую высшую ступень. Поэтому полагать, что раз существует учение Христа, то в новом нет надобности, и без него можно обойтись, значит или совершенно не уяснить себе законов эволюции и продолжать пребывать во тьме невежества и средневековых заблуждений, или, как ленивый школьник, не желающий учиться, утверждать, что для него достаточно той премудрости, которую он осилил в основной школе, а высшей ему не нужно. Человечество в своем шествии по пути эволюции, кроме известных нам учений и учителей, имело много учений и учителей, таких, о которых до нас не дошло никаких сведений, и в будущем будет иметь еще много новых учений и учителей. То учение, которое дается теперь, тоже не есть последнее. Когда наступит пора снова поднимать сознание человечества на еще более высокую ступень, братья человечества снова пошлют одного из своих собратьев, который снова даст миру следующее новое учение. Путь человеческой эволюции усеян разбитыми и отброшенными обломками старых цивилизаций и культур, старых понятий, воззрений и верований. Сегодня одно признается и почитается за истину, но проходят века, и расширенное сознание человека заменяет более узкие понятия на более широкие, ибо такова эволюция и таковы ее законы. Под всякое имеющее эволюционную цель начинание высшими силами на определенный срок закладывается магнит. Разумная космическая энергия, которая действует притягивающим образом на умы, сердца и волю людей. Когда срок действия этой энергии истекает, и высшими силами, сообразно плану эволюции, дается другое высшее эволюционное задание, под которые закладывается новый магнит, то старый магнит перестает действовать. Поэтому, какие бы усилия ни прилагали ревнители старых учений в то время, когда дано новое, все усилия их ничего, кроме вреда и задержки собственной эволюции, принести не могут, ибо не может человеческое бессилие бороться с космической мощью и человеческое неразумие с божественной мудростью.